Глава 6. Мы встретились на крыше. Не знаю, что за дом находился под нами, но он был очень высоким и бесконечно длинным. Небо блестело ярким узором незнакомых мне созвездий. Я готов был поклясться, что это абсолютно не те звезды, которые обычно видны с Земли. Ближе к горизонту, от поверхности планеты, которая вряд ли была моей, к звездному небу тянулись разноцветные лучи света, взявшие в кольцо эту черную ткань с блестящими стразами. Зимба стояла рядом со мной и задумчиво смотрела туда, где убегающая вдаль крыша растворялась в бескрайности чужого космоса. Ее любимое лиловое платье развивалось на ней, танцуя в струях уютного теплого ветра, ласково обдувавшего нас со всех сторон сразу. «Вселенная прекрасна», — мечтательно сказала она. «И не только потому, что совершенно. Знаешь, почему она не нуждается в правде?» Тут я как бы со стороны увидел свою вопросительную мину. «Потому что она и есть правда», — ответила Зимба за меня. «Но ведь я не Вселенная», — сказал я. «Поэтому очень хочу узнать, кто из вас не врал мне». «Идеальная ложь должна содержать 90% правды», — улыбнулась она. «Это тебе любой журналист или руководитель подтвердит. Правдивые факты можно скомбинировать и подать так, что слушатель сделает выводы, абсолютно не соответствующие реальности. Наверное, ты будешь очень удивлен, если я скажу, что правы и твои новые друзья, и я». «Но как такое возможно?» — не понял я. «Очень просто. Я говорила тебе одну часть правды, а не другую. В конце концов, ты за год даже ни разу не спросил меня, чем я питаюсь». «Действительно», — развел я руками, — «когда влюблен, больше хочется думать о высоком, чем о физиологических потребностях». «Вот именно», — она лукаво прищурила глаз. «А в моем случае выступать с инициативой в этом вопросе было бы невыгодно. Поэтому я и помалкивала в тряпочку». Хотя среди людей и ведутся споры, что честнее с точки зрения морали, откровенная ложь или недосказанность, но так сложились обстоятельства, что я использовала второй вариант. «То есть ты весь год меня просто объедала, прикидываясь влюбленной?» – сердито спросил я. «Нет. Но давай я лучше расскажу тебе все с самого начала. Ибо донести всю суть в формате вопрос-ответ, не исказив полной картины, у меня никак не получится». Я лишь вздохнул и молча кивнул. И мы, абсолютно не сговариваясь, одновременно медленно пошли по этой крыше вперед, в сторону бездонного черного неба в блестках. «Я родилась на живой планете», — начала она. «Во Вселенной таких исчезающе мало». «Ну, как минимум две нам с тобой известны», — улыбнулся я. «Если ты записал в этот ряд Землю, то спешу тебя огорчить. Твоя планета таковой не является». «Погоди», — удивился я. «То есть, по-твоему, я не являюсь живым существом?» «Живая планета и планета, на которой есть жизнь, это абсолютно разные вещи», — спокойно объяснила она. «Можно ли назвать живым труп, на котором поселились грибы и бактерии?» «Ты хочешь сказать, что твоя планета — это живое существо само по себе?» «Именно так. Большое доброе существо, обитающее на орбите голубой звезды. В трех измерениях она казалась обычной глыбой-астероидом. Но если видишь немного больше, как мы, то она предстанет тебе огромным шаром из энергии и разума. Мои далекие предки жили с планетой в полной гармонии. Они питались ее энергией и были ее глазами и ушами. А еще, так как сама она не могла улететь со своей орбиты, мои предки были ее посланниками к другим мирам и цивилизациям. С ними дружили многие разумные расы в нашей галактике, а однажды в вашем Млечном Пути мы встретили детей такой же живой планеты. Они были абсолютно не похожи на нас. Трехмерные, они состояли из какого-то вещества, показавшегося нам чем-то средним между газом и гелем. Но по уровню развития они даже в чем-то превосходили нас». «Ого-го!» — удивился я. — «Это как так трехмерное существо может превосходить восьмимерное?» «Витька!» — рассмеялась она. Ну, не количеством занимаемых измерений же, в конце концов, оценивается уровень развития цивилизации. Это все равно, что судить о разуме землян по количеству конечностей. Ну да, смутился я. А то получится, что самые умные на Земле сороконожки. Крыша, по которой мы шли, не была совсем плоской, как асфальтовая дорога. То тут, то там из нее торчали вентиляционные шахты и печные трубы, из которых ввысь уходил уютный дымок. Но чуть меньше 100 миллионов лет назад наша планета начала медленно умирать. Никто не знает, из-за чего это случилось. Ее жизненная энергия стала угасать, и вскоре ее перестало хватать, чтобы накормить нас. Мои предки всеми силами пытались ее спасти, но так и не смогли понять, что можно сделать. Мы стали постепенно деградировать и терять накопленные нашей цивилизацией знания. Со временем круг наших забот перестал включать в себя спасение живой еще матери планеты и сузился до поисков пригодного источника пищи. А вскоре на планете завелась белковая жизнь. Поначалу мы не придавали этому значения. Ну какое нам дело до крошечных бактерий? Мы и не заметили, как всего за пару десятков миллионов лет из бактерий развились сначала растения, а потом животные. И вот тогда мы не на шутку перепугались. А что, если эти существа окончательно добьют нашу планету, а заодно и нас? Вначале мои предки пытались бороться с белковыми, но позже, когда немного изучили их строение, то обнаружили у тех нечто такое, что в корне поменяло все их отношение к непрошенным гостям. У белковых были эмоции. А в них содержалось колоссальное количество энергии, пригодной в пищу. Конечно, поначалу эти существа были очень примитивными, и их эмоции на вкус были то еще дрянью. Но тем не менее, они были вполне съедобными. И тогда вы вздохнули спокойно и перешли на питание эмоциями ваших новых планетян? Догадался я. Ну, почти так и было, кивнула она. Мои предки постепенно изучили природу и суть эмоций и выяснили, что внутри белкового одна эмоция растет в среде других, взаимодействуя с ними, как растение на грядке. И если существу подкинуть совсем немного питательной среды, то в нем может вырасти очень сочный и аппетитный плод, который будет гораздо вкуснее и калорийнее, чем дикорастущий. Тогда мы взялись за дело всерьез, выбрали один вид существ, чьи чувства были самыми насыщенными, и стали их культивировать. «Вот блин!» – проворчал я. «Мне родителей огородников хватило выше крыши, а оказывается, что и ты туда же!» Зимба опять залилась своим звонким и чистым смехом, слыша который, становишься готов простить этому человеку что угодно. У нас случился некий симбиоз с этим видом белковых. Отсмеявшись, продолжила она. Мы транслировали им мысли и настроения, необходимые для выработки нужной нам эмоции, а они от этого умнели. И через каких-то 500 000 лет их вполне можно стало назвать разумным видом. «А как они выглядят?» – поинтересовался я. «Ну, с точки зрения нашего вида, состоящего из облака квантов, наши разумные белковые чем-то похожи на вас. У них 6 конечностей, толстая пористая кожа для защиты от жары». «У вас очень жарко?» – поинтересовался я. «Конечно. Голубая звезда намного горячее, чем ваша желтая. А еще у них мозг спрятан внутри тела, а не вынесен в отдельную его часть, как почти у всех землян. Я считаю это более рациональной конструкцией». Наш путь становился все более интересным. Сначала прямо на крыше тут и там появлялись скамеечки совершенно разных форм и цветов, на которые уставший поднебесный странник мог присесть и даже прилечь. Потом пошли столики и прилавки с напитками и закусками, стоявшие без какого-либо присмотра. Просто подходи и бери. Но пока мне не хотелось ничего из того ассортимента. «Постепенно так вышло», – рассказывала Зимба, – что наша раса поделилась на 2 лагеря по пищевым пристрастиям. Первым нравились резкие, острые эмоции, например, страх, агрессия, ненависть, зависть, обида, а другим, наоборот, более нежные – любовь, радость, сострадание, дружба, страсть. «Так значит, вы все же условно делитесь на мужчин и женщин?» – лукаво прищурился я. «Нет, скорее на мясоедов и веганов». «А к кому из них относишься ты?» «Вить, что за вопрос?» Она взглянула на меня так, будто я сначала мастерски станцевал брейк-данс, а потом не смог сделать двух простых шагов прямо. «Разве я тебя пугала или оскорбляла? А может, хвасталась роскошью или же предавала?» «То есть веган», — осторожно предположил я. «Ты поразительно догадлив», — съязвила она. «Именно по этой причине меня абсолютно не интересует коммерческое предложение твоих приятелей в штатском. Страх хоть и калориен, но на вкус бэ. «Погоди, а как же тот мужик, который героически пошел через дорогу?» «А, этот-то», — вспомнила Зимба. «С тем мужичком вообще вышла занятная история. Дело в том, что страх страху рознь. Например, то чувство, когда видишь перед своим носом открытую пасть хищника, оно для меня вообще почти несъедобно. А вот страх неизвестности еще можно съесть, как сказал бы человек, зажав нос. Да и по питательности он слегка превосходит боязнь очевидной угрозы. Но дяденька наш был большим любителем новостей чернушного характера, а посему боялся всего на свете. Войны, репрессий, террористов, эпидемий, секс-меньшинств. В общем, всего того, что не несет лично для него никакой реальной опасности, но чем так активно пугают народ журналисты. Я как раз тогда была жутко голодной, а потому решила убить двух зайцев. И подкрепиться, и помочь бедолаге, лишив его этого самого страха неизвестности. В человеческом мире он практически никогда не несет в себе пользы для индивидуума. И лишь когда я одним махом все доела, дабы сильно не растягивать это сомнительное удовольствие, я поняла, что просчиталась. У этого парня страх неизвестности так сильно сросся со страхом реальной опасности, что стал одним и тем же чувством. Проще говоря, мужик уже не отличал нормальную угрозу от своих домыслов. В общем, сама того не желая, я съела у него весь страх вообще. «Ой, как мне тогда поплохело!» «Хорошо, что у нас есть некий защитный механизм наподобие человеческой тошноты». Я потом долго летел и сливал эту гадость из себя в окружающее пространство. «А я уж было подумал, что ты не одна пожаловала в гости в наш мир, а еще и мясоеда прихватила». «Нет, увы. Меня сюда занесло одну без какой-либо компании», — вздохнула она. «Но что-то мы немного перескочили». «Вот да. Тебе же не нравилось, когда я перескакиваю», — хихикнул я. «А сама туда же». Болтая на ходу, мы плавно сместились от центра крыши ближе к ее краю, так что стал виден открывающийся внизу потрясающей красоты ландшафт. Отдельно стоящие невысокие домики в 2-3 этажа органично перемежались с островками деревьев и кустов. Все это было оплетено мерцающей сеткой широких и узких дорог, освещенных теплыми рыжеватыми фонарями. Вдали же, за городом, виднелась бежевая дорожка света незнакомого мне спутника, отраженная в рябящем зеркале широченной реки. «Когда я родилась, — вспоминала Зимба, — наш народ уже полностью адаптировался к питанию эмоциями белковых. Вкус энергии планеты помнили только старейшины, жившие уже не первый миллион лет». «Вот это я понимаю, возраст! — присвистнул я. «Ага, так что я в свои 211 еще практически новорожденная. Кстати, тут она снова виновато опустила нос и даже шмыгнула. Прости меня, пожалуйста, но насчет соотношения времени на наших планетах я приврала». «Сильно?» – насупился я. «Ну, достаточно. На самом деле, один наш год равен примерно трем вашим. Но это чисто по моим ощущениям. Точных замеров и вправду никто не делал». «То есть тебе по-нашему примерно 500?» – ахнул я. «Ну да. Скажи я тебе такое в первый день знакомства, ты бы знатно перепугался, а страх невкусный. Да и к тому же, вряд ли тогда у меня получилось бы раскрутить тебя на страсти и желания». Я опять бросил на нее свой самый презрительный взгляд из всего своего арсенала. Но Зимба нисколько не смутилась. «Кстати, если ты думаешь, что я и здесь читаю твои мысли, — сказала она, — то спешу тебя обрадовать или огорчить, смотря как ты к этому относишься. Во сне другие законы и условия, чем в так называемой реальности. Если во время бодрствования мысль у человека рождается перед словами, то во сне слова и мысли – это одно и то же, и появляются они непосредственно во время их произнесения. Так что я никак не смогу прочитать то, что еще не родилось». «То есть во сне наши с тобой возможности и более равны?» – уточнил я. «Здесь они почти одинаковы», – улыбнулась Зимба. «Если вдруг ты захочешь проникнуть внутрь этого дома, по которому мы идем через четвертое измерение, то легко сможешь это сделать». «Научишь?» «Пожалуйста», – обрадовалась она. «Представь этот дом как будто развернутым на плоскости, словно все его стены, крыша, даже подвал нарисованы на одном листе бумаги. Да что я болтаю?» Она присела на корточки и стала водить пальцем по поверхности крыши, оставляя на ней светящиеся линии. «Смотри, вот стены, вот крыша. А теперь строим перпендикуляр ко всем этим трем измерениям». Она оторвала палец от рубероида, и светящаяся линия, как росток из земли, потянулась за ним вверх. «Если теперь развернуть каждый этаж в плоскость, представив их слоями, а затем каждый слой нанизать на этот перпендикуляр, как бумажки на длинную иголку, то вдоль этой вот четвертой оси можно перемещаться по плоскостям. Погнали!» И не дожидаясь моего ответа, она схватила меня за руку и потащила куда-то вниз, прямо в крышу. Я и глазом не успел моргнуть, как мы с головой погрузились в толщу бетонной плиты. И я видел своими глазами стальную арматуру и провода, идущие внутри перекрытия. Спустившись сквозь чердак, на котором устроили ночную тусовку голуби, мы плавно нырнули на последний этаж. На стенах длинного светлого коридора, уходившего, как и крыша, в бесконечность, двумя ровными рядами висели большие и маленькие картины. Я вспомнил, что некоторые из них мы изучали на уроках искусствознания в школе. Но названий выкопать из памяти не мог, как ни старался. И только увидев их здесь почти вживую, я ощутил их магическую красоту и глубину вложенных в них чувств. Тогда же в школе, глядя на мелкие фотокопии, я видел лишь набор мазков кистью и не более того. Зимба же не обращала на картины никакого внимания, будто бы гуляла по этому коридору каждый день не по разу. Хотя кто ж знает, чем она занималась в перерывах между нашими встречами. «Когда мне было лет 100 с небольшим», – продолжила она свой рассказ, – «мы с друзьями, примерно моими ровесниками, отправились однажды гулять. И случайно залетели на полюс нашей планеты, куда обычно никто из нас не летает. Зачем, если там белковых нет? Кушать все равно там нечего». «Хорошо погуляли», – усмехнулся я. «Для вас это, наверное, как в соседний двор зайти?» «Ну нет, чуть подальше», – улыбнулась Зимба. «Так вот. В снегах полярной пустыни мы обнаружили огромное подземное помещение, в котором находились абсолютно незнакомые нам предметы. Среди всего прочего, там оказались какие-то еле видные продолговатые емкости типа капсул, до краев наполненные неизвестной нам энергией. Отгадай, что мы шалопаи тут же сделали? Бабахнули одну или несколько капсул?» С азартом юного хулигана предположил я. «Я знаю, что людей хлебом не корми, только дай что-нибудь бабахнуть», – вздохнула она. «Но у нас и в мыслях такого не было, ведь мы абсолютно мирные существа». «То есть кушать чьи-то эмоции, по-твоему, мирное занятие?» – не понял я. «А кушать тела коров и свиней?» – парировала Зимба. «Ладно, один-один». Мы смогли вскрыть одну капсулу и попробовать то, что в ней было. О, я не забуду эти мгновения никогда. Это было самое вкусное, что я когда-либо ела в своей жизни. Вот знаешь, когда ваших человеческих детей посылают в магазин за булкой, а они эту булку обгрызают по дороге домой. О, да, довольно улыбнулся я. Я тоже так делал, и это было лучшее лакомство моего детства. Значит, ты меня поймешь, обрадовалась Зимба. Только то, что попробовала я, было в 1000 раз вкуснее этой самой булки. «А вот тут можно и поспорить», – возмутился я. «Но нужно ли?» – пожала плечами она. «Просто поверь мне на слово. Это было такое наслаждение, такой взрыв чувств, что даже нашего языка, боюсь, не хватит, чтобы точно передать это. Именно тогда ко мне пришло ощущение, будто я родилась во второй раз». Каждый из нас сделал буквально по глотку, но мы наелись этим, наверное, на месяц вперед. Из капсулы же, как нам показалось, нисколечко не убыло. Тогда мы взяли с собой пару этих штук и принесли нашим старейшинам. Вдруг они знают, что это такое. И мы не прогадали. Те рассказали нам, что давным-давно, когда наша планета еще была здорова, Наши предки, путешествовавшие в самые дальние уголки космоса, брали с собой эту энергию, упакованную в эти капсулы, чтобы чем-то питаться в дороге. И, возможно, мы последние, кому посчастливилось вкусить ее остатки. Зимба замолчала, отрешенно глядя в пол. Возможно, мысли во сне и не читаются, но я ясно почувствовал ее горе, как свое собственное. Будто это моя родная мать лежит при смерти, а я не знаю, чем ей помочь, только сижу на краю ее кровати и чувствую последнее укасающее тепло ее руки своими ладонями. Увешанный картинами коридор все так же уходил горизонтально вдаль, а мы с Зимбой начали движение под горку, будто по лесенкам спускались все ниже и ниже с этажа на этаж. С тех пор я жила мечтой об этой прекрасной волшебной энергии нашей планеты. Она стала смыслом моего существования. Мне хотелось пить ее вновь и вновь, заполняя ей себя до краев. Но тех энергокапсул хватило бы ненадолго даже мне одной, не говоря уже о том, чтобы поделиться с друзьями. Поэтому мечты так и остались сладким улетающим ветром, лишь единожды поцеловавшим мою тонкую душу. На одном из этажей, куда мы спустились, такими же бесконечными, как и все здание, рядами, стояли ресторанные столики, накрытые ажурными скатертями. Зала была освещена огромными люстрами, в которых горели настоящие восковые свечи, источая приятный аромат. Между столиков сновали вертки, как угри-официанты, разнося подносы с изысканными блюдами. Едва заметным движением руки, Зимба стащила с одного из подносов пару длинных пирожных, увенчанных изящными кремовыми финтифлюшками. Одно она протянула мне, а от другого откусила чуть не половину за раз. Напоминает легкое любопытство», — промурлыкала она, проглотив кусок десерта. «Не понял, кто что напоминает?» «Вот это вкусняшка!» — помахала она остатком своего пирожного перед моим носом. «По вкусу похоже на легкое любопытство. Не такое, как к новому интересному знакомому, а такое, будто увидел сверток на дороге и гадаешь, что в нем находится. Попробуй!» Я откусил немного от своего пирожного и застыл на месте. Потому что, беря свое начало на кончике языка, по моему телу растекся вкус, которого я раньше не то что никогда не пробовал, а даже представить себе не мог, что такие вкусы существуют в природе. Не сладкий, не соленый, не терпкий, не пряный, а именно вкус любопытства. Его сложно было спутать с чем-то другим. «Нравится?» – спросила она, когда я доел все пирожное. «Еще бы!» — восхищенно сказал я, ища глазами другие кушанья. «Теперь я, пожалуй, соглашусь с тобой о том, что булка из моего детства даже близко не валялась». «А это ты еще страсть не пробовал?» — лукаво прищурилась Зимба. И мы пошли вдоль столиков, неспешно дегустируя все новые и новые изысканные закуски. Вот я увидел большую глубокую вазу из черного стекла, с горкой, наполненную какой-то серо-зеленой густой массой, похожей на баклажанную икру. Посередине посудины вертикально торчала большая деревянная ложка. Все предыдущие попробованные мной блюда были необычайно вкусными, поэтому, уже не особо раздумывая, я черпанул полную ложку этой икры и с размаху отправил себе в рот. Когда-то я знал, что незнакомую еду следует прежде нюхать, а затем пробовать самый маленький кусочек, который только можешь отщипнуть. Но это знание немного запоздало с визитом. Поэтому в первый момент мне показалось, что я проглотил ежа, между иголок которого, к тому же, находилось высокое электрическое напряжение. Если бы содержимое вазы было обычной человеческой едой, то я бы предположил, что это какое-то неимоверно острое кавказское или мексиканское блюдо. Но раз мы трапезничали в ресторане, чье меню, как я подозреваю, составляла личная Зимба, то эмоция, которой я столь опрометчиво отведал, была явно одной из самых сильных и резких, какие только могут быть. Иголки ежа через несколько секунд расползлись по всему моему телу и на мгновение будто парализовали меня ударом тока. Но чуть погодя, это чувство прошло, и я ощутил тягучее послевкусие, как от очень тяжелой калорийной еды типа сала. И вот тогда до меня наконец дошло, что эту штуку следует мазать тонким слоем на что-то гораздо более легкое, а не жрать ложками». Стоявшая рядом Зимба все это время с интересом наблюдала за выражениями моего лица, менявшимися как цвета лампочек в новогодней гирлянде. «Ну и как тебе понравился страх смерти?» — улыбнувшись, поинтересовалась она. «Отвратительно!» — признался я. «Я не сомневалась, что ты примкнешь к моей компании», — обрадовалась моя спутница. «А некоторые готовы жрать это в чистом виде целыми тарелками, а потом еще донышко вылизывать». «Мазохисты!» — скривился я. «Я еще понимаю, если его добавлять в качестве легкой приправы, скажем, к развлечению». «Поздравляю!» — засмеялась Зимба. «Ты открыл рецепт американских горок, тарзанки и прочих экстремальных забав». Противный привкус все еще не собирался покидать мой рот, и я решил помочь ему в этом деле чем-нибудь запив. И как по заказу, мой взгляд упал на необыкновенной красоты хрустальный графин, заполненный нежно-розовой жидкостью. Я надеялся, что этот напиток будет приятным на вкус, но, пометуя предыдущий неудачный опыт, решил сначала осторожно понюхать. Волшебный аромат влетел в меня дурманящей мечтой, красочной иллюзией, которая даже во сне кажется невообразимым чудом. Дивясь красоте переливающихся в тонкой струйке бликов, я наполнил напитком бокал и скорее сделал глоток. Нега и блаженство, растекшееся по моему телу, в первый момент будто подменили собой всю мою сущность, все естество, став новым мной. Я растворился в этом пьянящем глотке, как микроскопическая капелька тумана в мировом океане. Второй глоток принес в мое сознание уверенность, что все прекрасное, что уготовано мне доброй волшебницей судьбой, придет ко мне вот с минуты на минуту, стоит только немного подождать. Зимба вырвала у меня бокал и изумленными глазами стала мерить расстояние от него до моего рта. «Вот уж никогда бы не подумала, что это тебя так вштырит», — задумчиво проговорила она. «Что это за божественный нектар?» Мне показалось, что из моего рта вылетел абсолютно чужой голос. «Ха! Нектар!» — с сарказмом бросила она. «Коварнее пойла я не встречала. Познакомься, коктейль «Надежда». Имеет отличный вкус и аромат, но в плане питательности абсолютный ноль. Пустой, как вода. Беда в том, что большинство употребляющих его со временем перестают пить и есть что-либо кроме. Ну и, как печальный итог, умирают от истощения. Впредь не рекомендую даже вспоминать о его существовании. Наевшись вдоволь, мы двинулись дальше вниз по четвертому измерению с этажа на этаж. Несмотря на то, что нам на какое-то время удалось остановить вырождение нашей расы, продолжала свой рассказ Зимба, знания, накопленные нашими предками, все больше и больше забывались. К моменту моего появления никто уже не помнил, каким способом наши далекие прародители путешествовали к другим галактикам. Мы остались прикованными к своей умирающей планете и могли ждать лишь чуда. Нас не навещали наши старые знакомые с других планет, и, возможно, единственным шансом снова выйти в свет для нас могли бы стать наши белковые, если вдруг разовьются до полетов в космос. Что, кстати, вполне вероятно. Ребята, они довольно не глупые, благодаря нам. «А что, с древних времен не осталось никаких артефактов?» – удивился я. «Остатков космических кораблей, на которых летали твои предки, или хотя бы чертежей?» «За пару миллионов лет мало какая материя останется в неизменном виде», – вздохнула Зимба. «К тому же, по сохранившимся сведениям, наш народ никогда не пользовался ничем похожим на космические корабли. Они путешествовали иным способом». «Пешком через космос?» – весело поинтересовался я. «Почти», – вполне серьезно ответила она. «Но как именно они это делали, никто не помнит. Единственное, что до нас дошло, это какие-то обрывки легенд про нулевое измерение». «Нулевое?» – переспросил я. «Это как?» «Не поверишь, но я сама толком не понимаю». «Ты не понимаешь в измерениях?» «Представь себе», – развела руками Зимба. «Я прекрасно ориентируюсь в измерениях с первого по восьмое. Теоретически знаю, как строить девятое и далее, но что такое нулевое измерение, я понятия не имею. Если одномерное пространство – это прямая, то нульмерное – это получается точка с размерами 0 на 0 на 0. Но штука в том, что, по легенде, наши предки могли перемещаться на любой край Вселенной именно через это самое нулевое измерение. «А к чему ты мне сейчас это рассказываешь?» – поинтересовался я. «Мне кажется, мы немного отошли от темы поедания эмоций». «А к тому, мой нетерпеливый друг», – снова улыбнулась она, – «что это единственная версия объяснения того, как я очутилась на Земле». С тех пор, как я узнала вкус энергии нашей планеты, мысли о ней не покидали меня ни на миг. Я жила одним лишь желанием найти источник такой же райской пищи, поселиться рядом с ним и вечно вкушать его сказочные плоды. Я думала, вдруг у нашей планеты есть какая-нибудь сестра, которой повезло больше, и она находится в добром здравии. И, может быть, она согласится принять в свой дом еще одно заблудшее дитя. Да, я помнила о тех газогелевых ребятах из вашей галактики, но боялась, что они меня не примут. Ведь они хоть и очень дружелюбные, однако же совсем иные, нежели мы. Но все-таки я еще не разучилась мечтать, поэтому просто была уверена, что где-то во Вселенной должны жить чудеса. «Я тоже всегда в них верил», — признался я. «И видишь, не зря. Потому что с моей точки зрения тебя нельзя не считать чудом». «Спасибо, Витя!» Она подошла ко мне и робко обняла, прижавшись головой к моему плечу. «Однажды я летела, уже не помню куда», — продолжала она свой рассказ. «Даже так, мне было все равно, куда лететь. В своих мыслях я была где-то вблизи источника той вкуснейшей энергии. Я уже мысленно пила ее и в то же время благодарила планету, приютившую меня». Я понятия не имею, сколько прошло времени с тех пор, как я краем глаза, которых у меня нет, начала замечать какие-то незнакомые ландшафты, до того, как я окончательно осознала, что что-то здесь не так. Где-то внизу, в трех измерениях, находился абсолютно незнакомый мне мир. Чтобы убедиться в этом, я спустилась поближе и довольно долго рассматривала всякие странные растения и рельефы местности. Позже я обнаружила и живых существ, разумеется, имевших мало внешнего сходства с нашими, но обладавших вполне даже съедобными и неплохими на вкус эмоциями. «Это ты, наверное, в первую очередь попробовала, как только их обнаружила», — усмехнулся я. «Вместо «здрасте» я к вам в гости». «Ну, разумеется», — беззаботно сказала Зимба. «Скачок в ваш мир отнял много энергии, хотя, мне казалось, такого быть не должно». Если я правильно поняла суть феномена пространственного перехода, в определенный момент две точки Вселенной, удаленные друг от друга на любое расстояние, на какое-то мгновение сливаются, становясь одной и той же точкой. И если в ней оказывается какой-то объект, в моем случае я, то в это мгновение он существует одновременно в двух местах, а затем может выбрать, где ему остаться. Увы, ваша квантовая физика находится пока в зачаточном состоянии, и здесь я не смогу найти нужных мне знаний. Но спешу обрадовать. Человечество делает в этой области большие успехи. Если бы только оно не тратило 95% научных ресурсов на войны и поддержание социального неравенства, давно бы уже до нас долетело или доскакало, как я. «А ваши белковые не воюют?» – поинтересовался я. «Пытаются», – вздохнула Зимба. «Мы их удерживаем от этого как можем, но все равно иногда у них вспыхивают конфликты племя на племя на радость нашим мясоедам. Если бы я разделяла их кулинарные пристрастия, то на Земле для меня был бы рай. У вас так много агрессии, ненависти и страха, что мне не пришлось бы даже искать себе пищу. Она здесь кругом и везде. А вот любви, радости и дружбы, к сожалению, намного меньше. Я думаю, если бы весь наш вид поголовно предпочел страх, то на своей планете мы бы создали у белковых общества подобное вашему, с постоянным дележом собственности, жесткой иерархией и кровавыми битвами за высокие места в ней. К счастью, веганов среди нас оказалось больше, чем мясоедов, поэтому наши белковые прекрасно умеют дружить и любить». За разговорами мы не заметили, как спустились на первый уровень. Оказалось, что все эти несчетные этажи здания лежали поверх уходившей вдаль восьмирядной колоннады, огражденной по краям прозрачными стенами. Потолка не было видно. Колонны шириной в три моих обхвата, сделанные из какого-то блестящего темно-фиолетового камня, уходили своими верхушками в серый сумрак, куда не попадали лучи света. «В общем, мне ничего не оставалось делать, как обживаться на новом месте», — говорила Зимба, весело петляя между колонн. Я досконально, насколько могла, изучила ваш мир и пришла к выводу, что мое желание попасть на живую планету, увы, не сбылось. Земля признаков жизни не подает. Поэтому я совсем потерялась в догадках, как, а главное, почему меня закинуло именно сюда. Но гипотезы гипотезами, а кушать все же надо. Вычислить самый богатый на эмоции биологический вид для меня труда не составило. И какова же была моя радость, когда я, вдоволь напробовавшись человеческих чувств, поняла, что они гораздо вкуснее и сытнее, чем у наших белковых. А бонусом был факт, что вы развиты куда как лучше, чем они, и с вами даже порой есть о чем поговорить. Я, признаться, немного меньше стала чувствовать себя одинокой. «Ну просто отъявленная злодейка!» – восхитился я. «Мило философствовать с будущим обедом». «Ну почему обязательно злодейка?» – нахмурилась она. «Я вообще никому никогда не желала зла. Да и к тому же я не всегда объедала тех, с кем беседовала». «Милосердие тебе не чуждо?» – поинтересовался я. «Или беседы ты ведешь исключительно на сытый желудок? Ну или что там у тебя вместо него?» «Одно другого не исключает?» – донеслось из-за какой-то колонны. Я пошел на голос, но когда я заглянул за тот исполинский столб, где, как мне казалось, должна была находиться моя спутница, то не обнаружил там никого и ничего, кроме нецензурного слова, нацарапанного на глянцевой поверхности фиолетового камня. «И только на земле я открыла еще одно поразительное свойство эмоций», — раздалось совершенно с противоположной стороны зала. «Какое же?» Я опять устремился за звуком ее слов, но и там меня ждала лишь пустота. Зато на этой колонне уже было нацарапано кое-что поприличнее. «В плюс З равно» и сердечко. Оказалось, что эмоция имеет не только вид, но и направленность. Раздалось прямо у меня за спиной. Я резко обернулся, но и на сей раз никого не увидел. И в этот момент кто-то внезапно ущипнул меня за задницу. Пока я вертелся обратно, из моего рта вылетела довольно длинная тирада, в числе прочих содержавшая в себе слово с первой колонны. Зимба стояла напротив меня и хохотала так заливисто, что мне пришлось простить ей эту, без сомнения, архиподлую выходку и засмеяться вслед за ней. «Прости!» – сквозь смех выдавила она. «Мне просто захотелось похулиганить. В твоем сне так хорошо и уютно, что у меня здорово поднялось настроение. И это несмотря на то, что я просто зверски голодная». «Ого! Ты из последних сил держишься, чтобы меня не обглодать?» «Расслабься!» – махнула она рукой. «В твоем сне твоими эмоциями закусить очень проблематично. То есть в теории я могу это сделать?» Но сил на это у меня уйдет несравнимо больше, чем я получу взамен. Так что здесь ты можешь меня не бояться. Хотя, не кривя душой сказать, меня ты можешь не бояться нигде. И это вовсе не потому, что страх невкусный, как ты уже успел убедиться, а потому что я не хочу тебя объедать. Пускай даже я не ела почти месяц, но будь спокоен. Как только мы расстанемся, я найду кем полакомиться». «А сколько ты можешь прожить, не кушая?» – осторожно поинтересовался я. «Зависит от того, насколько плотно я пообедала в последний раз. Для примера, если съесть полностью одну эмоцию одного человека, то хватит в среднем от 1 до 3 недель, в зависимости от того, сколько ее у него было. А если сразу человеку стапан откусывать, но не до конца, а оставив на рассаду, то и полгода потом могу поститься. Но, кстати, мы немного отошли от темы как раз на самом интересном месте. Я говорила про направленность эмоций. Так вот, оказалось, что эмоция, которая направлена непосредственно мне, во много раз вкуснее и сытнее, чем та же самая, но направленная кому-то или чему-то другому. Понимаешь?» Почесал я затылок. «А разве ты можешь перехватить эмоцию, которую человек испытывает, к кому-то другому?» «Здрасте, пожалуйста!» Зимба удивилась вслед за мной. «Именно так мы и питались у себя на родине. Наши белковые не подозревают о нашем существовании. Все их чувства, которыми мы кормимся, они испытывают исключительно друг к другу. Но здесь, на Земле, я решила дать волю своему юному духу исследователя. Чтобы получше изучить местное меню, я вселилась в одного молодого человека». «Ты это умеешь?» – вытаращился я на нее. «Ну да». Зимба остановилась и смущенно повозила носком туфли по полу. «И в живых существ могу, и в неживые предметы. Может, на улицу выйдем?» Ее предложение мне понравилось, и мы, предусмотрительно взявшись за руки, прямо сквозь стеклянную стену вышли на мощенный каким-то пористым зеленым камнем тротуар, обрамленный желтоватыми поребриками. Дорога уходила в сторону милых сердцу маленьких частных домиков, и мы уступили ей право задавать направление нашей неспешной прогулки. И вот, сидя в этом парне, я тихонько изучала, какие чувства он испытывает в разных обстоятельствах. Как же мне повезло, что у него была девушка. Эти доброта и забота, да еще направленные туда, где находилась я, оказались такой сказочной вкусняхой, что мне на какое-то время показалось, что я нашла то, о чем мечтала последнее столетие. Но в одной из ночей я попробовала страсть и сексуальное желание. «То есть эта парочка даже не догадывалась, что на самом деле у них был тройничок?» – уточнил я. «Ну, я же им никак не мешала», – наивно похлопала глазками Зимба. «Просто наслаждалась божественной пищей и радовалась своей очередной удаче. Я только сейчас заметил, что мы идем все так же держась за руки, как вышли из стеклянной стены дома. И меня этот факт совсем не напрягал, даже наоборот». «Чуть позже у меня созрел гениальный план», – заговорщическим голосом продолжила моя спутница. «Я решила попробовать сама стать тем объектом, к которому люди испытывали бы нежные чувства. Но вышла небольшая загвоздка. Дело в том, что, чтобы воплотиться в материальное существо, мне нужно очень много энергии. Ведь как устроено то, что люди называют материей?» На самом деле, от энергии она отличается лишь в мелких деталях, о чем ваша наука пока еще недостаточно осведомлена. Не буду сейчас подробно углубляться, иначе за время нашей лекции ты проспишь пару суток, а я помру от голода. В общем, кванты, из которых я состою, это мельчайшие единицы энергии, составляющие элементарные частицы. Из тех, в свою очередь, строятся молекулы, а далее уже всевозможные предметы. Изначально мои кванты имеют весьма малую взаимосвязь. Ее хватает для обмена информационными импульсами друг с другом и какого-то взаимного перемещения в пространстве. Можно провести аналогию с нейронами головного мозга. «То есть ты большой квантовый мозг?» – уточнил я. «Что-то вроде. И есть несколько способов собирать эти кванты в элементарные частицы, а те в молекулы. Но на поддержание этих атомарных и молекулярных связей, на взаимное их притяжение, тратится уйма энергии, которую требуется пополнять. Есть менее затратный способ материализации, но он годится только для неживых предметов и заключается в атомарной переработке одной материи в другую. Для создания живого организма он не подходит, зато прекрасно сгодился для изготовления тех электронных устройств, одно из которых ты приобрел год назад. Но к ним мы вернемся чуть погодя. В общем, чем крупнее существо, в которое я превращаюсь, тем больше энергии тратится на поддержание этого состояния. И тогда я решила начать с кого-то маленького. Первой моей попыткой выйти в свет стал хомячок, которого нашла 5-летняя девочка. «Предположу, что попытка оказалась неудачной», – усмехнулся я. «Дети обычно мучают хомячков, думая, что просто играют». «Ты знаешь, нет. Я вообще везучая, что и подтвердил тот случай. Девочка меня обожала, заботилась и обращалась со мной очень аккуратно. Мне пришлись по вкусу ее теплые чувства ко мне, и если бы не ничтожно малое их количество, то я бы на этом и остановилась. Разумеется, когда девочка куда-то уходила, я тут же перемещалась в дом к другому ребенку и продолжала трапезу уже его заботой и умилением. Но все равно мне этого хватало впритык. Пару раз, даже не удержавшись, я доедала эмоции детей до конца, что, увы, приводило к их полной потере». «И тебе не было их жалко?» – нахмурился я. «Тебя не мучила потом совесть?» «Совесть?» – переспросила она. «Это такая болезнь вроде несварения желудка?» «Ну, как бы тебе объяснить?» – замялся я. «Не парься!» – хихикнула Зимба. «Я знаю, что это такое. Скажу так, у меня было гораздо больше шансов умереть от голода, чем от стыда. К тому же, люди без сочувствия и заботливости зачастую довольно хорошо устраиваются в этой жизни. Эти качества многим помешали пролезть на верхушку иерархии по чужим головам». Проходя мимо очередного уютного домика за резной декоративной оградкой, мы заметили сидевшего на крыльце огромного черного котяру. Судя по его морде, он был в курсе нашего с ней неразрешенного конфликта и взглядом поддерживал меня, «Давай, мужик, я мысленно с тобой». «И все-таки как ни крути», — вздохнула Зимба, когда мы отошли от дома с котом. «А самое большое количество эмоций вы, люди, как и наши соседи по планете, испытываете к себе подобным. И тогда у меня родился новый гениальный план — создать устройство, позволяющее использовать местные источники энергии для поддержания моего воплощенного состояния. Кое-что в физике я понимаю». «Всем бы это кое-что понимать», — восхищенно перебил я, вспомнив, как она готовила меня к экзаменам. «Ой, я тебя умоляю!» – всплеснула руками она. «По сравнению с моими далекими предками, которые играючи сворачивали в дулю межгалактическое пространство, я вообще дуб дубом. Всего-то и дел было, что создать вихревое поле, работающее на моих частотах. А дальше уже я сама могла спокойно материализоваться, пользуясь этим полем. Ну и, не откладывая на завтра, решила тут же потестировать свое изобретение в деле». И вот здесь, как нельзя кстати, мне попался тот картежник из спального района. Я припрятала прибор на осветительном столбе, подключив его прямо к проводам. И, став таким хитромордым мужичком, предложила ему сыграть в дурачка. Ну, а дальше ты знаешь, что было. «А азарт тоже вкусный?» – поинтересовался я. «Вроде бы там, в твоем ресторане, я его не пробовал». «Ну, не сказать, что что-то прям изысканное, но на завтрак сойдет». Зимба на мгновение о чем-то задумалась, машинально погладив себя по животу. «Ну а после такой удачи мою пытливую натуру уже было не остановить. Я наклепала этих приборов, как бы обозвать их попроще... Генераторы поля же точно. В общем, наделала генераторов и начала прикидываться разными людьми с целью вызвать у собеседников нужные эмоции по отношению ко мне». «Ой, не представляешь, сколько разных вкусностей я тогда напробовалась и кем я только не была!» Зимба с нескрываемым удовольствием погрузилась в перечисление своих больших и маленьких ролей, сыгранных экспромтом, без репетиций и без претензий на аплодисменты и признания, с одной лишь прозаично-гастрономической целью. Одним ухом я слушал ее упоенное щебетание, а другим ловил очарованные серебристым светом звезд ночные шорохи, издаваемые самим неведомым мне миром. Здесь действительно было хорошо и уютно. Я нигде и никогда в жизни не чувствовал себя так. Мой дом и мой город были для меня чужими. Хоть я и прожил всю жизнь в этих стенах и на этих улицах, но стать для меня родными они так и не смогли. А этот маленький городок с похожими на сказочные домиками и витиевато петляющими улочками за какие-то пару сотен шагов стал для меня тем самым местом, куда хотелось возвращаться вновь и вновь, делясь с ним самыми сокровенными мыслями и переживаниями. Итак, тоном Шерлока Холмса, раскрывшего очередное запутанное преступление, продолжала Зимба. «Самая вкусная и калорийная эмоция мной была установлена. Это сексуальное желание. Другие тоже неплохи, но мне чисто по вкусу больше понравилась именно она. И где же это желание могло находиться в больших количествах?» Экспериментальным путем были найдены его главные месторождения. Ими оказались одинокие молодые люди слегка постпубертатного возраста, а также столь же одинокие дамы 30-40 лет. В этом возрасте у людей вырабатывается максимальное количество этой эмоции. А чем меньше человек удовлетворяет свое желание, тем больше его в нем накапливается. Поэтому я научилась довольно убедительно прикидываться либо галантным солидным мужчиной, либо наивной юной девушкой. Главной задачей было как можно точнее попасть в интересы жертвы, понять, какие черты собеседника вызовут в ней максимальную симпатию. Это тоже можно сделать разными способами. Я пробовала все подряд. От прямого чтения памяти человека до непринужденных бесед о жизни, постепенно выводящих собеседника на столь откровенные душеизлияния, что по ним зачастую можно было писать многотомные биографические романы. В какой-то момент во мне проснулся талант творца. Мне стало важно не только раскрутить человека на эмоции, но и придумать для этого как можно более интересную схему. «Да ты творческая личность!» – усмехнулся я. «Жаль, что на этой планете нет публики, способной по достоинству оценить этот твой вид искусства». «Я самодостаточная творческая личность», — цинично прищурилась Зимба. «Мне для оценки своего таланта хватит меня самой. Это вы, люди, постоянно ищете чьего-либо одобрения». «Да, кстати», — после небольшой паузы добавила она, Многие детали своих схем я позаимствовала из вашей культуры – кино, книг, мультфильмов. Если люди сами создают вещи, вызывающие нужные эмоции, то глупо было бы ими не воспользоваться. «Погоди», – задумался я. «Ты ведь раньше говорила, что читаешь мысли человека непроизвольно, что просто не можешь перестать это делать. А теперь заявляешь, что сама выбирала, читать или не читать. Нестыковочка, ай-яй-яй». «Бу-бу-бу, злой полицейский», – театрально нахмурилась она. «Мысли – это то, что человек думает в данный момент. А память зарыта чуть глубже, и чтобы выудить оттуда информацию, мне нужно самостоятельно в ней покопаться. Как говорится, учите матчасть». Дорога, все так же продолжая петлять, начала плавно спускаться вниз, туда, откуда начал доноситься еле различимый ухом плеск воды. «И так сложилось, — говорила моя спутница, — что наиболее часто попадающимися мне носителями моей любимой эмоции стали компьютерные гики. Ну, или же просто молодые люди, по каким-то причинам имевшие проблемы в отношениях с противоположным полом и поэтому заменившие девушек на компьютеры. Уж прости ведь за прямоту, но ты был из их числа. И такой креативной схематознице, как мне, просто обязана была прийти идея оптового окучивания этого вида грядок». «Да не кривись ты так. Я понимаю, что тебе неприятно чувствовать себя каким-то беспомощным растением, особенно если тебе с детства вдолбили, что ты якобы царь природы. Но, увы, эта лестница бесконечна, и всегда кто-то будет стоять на ступеньку выше. Хорошая новость в том, что можно научиться ходить по ней. Ну да ладно, это тема для отдельного разговора. А что касается моей схемы, то без ложной скромности скажу, что она получилась просто шикарной». Как говорят ваши фокусники, следите за руками. Начну с технической стороны. Согласись, немного подозрительно будет выглядеть, если к тебе в дом придет неизвестный человек или какое-то другое существо и поставит в уголок коробочку с антенной. «Ну да», – кивнул я. «Заняться сексом с этим человеком – это самое последнее, что мне захотелось бы сделать в данной ситуации». «Вот именно. Значит, — решила я, — нужно как-то сделать так, чтобы клиенты сами приносили генераторы в свои дома и запускали их». «Вот это настоящее коварство!» — не смог не восхититься я. «Чтобы жертва сама хотела приобрести орудие своего оболванивания». «Да уж, конечно! — махнула рукой Зимба. — Скажи это производителям телевизоров, поржут». Ее приятный голос сливался в красивый микс со стрекотанием ночных сверчков и неотвратимо приближающимся, успокаивающим плеском воды. Логика была простая. Если человеку важнее всего в жизни его компьютер, то нужно вывести из строя какую-нибудь его запчасть, чтобы расстроенный парень сразу побежал ее менять. И уже вместо новой запчасти подсунуть ему мое супер-мега-устройство. Что в компе проще всего испортить дистанционно? Правильно, сетевой интерфейс. Ему хватит одного небольшого электрического разряда. А если организовать грозу? Ты это умеешь, уже без особого удивления вставил я. А в вашем мире это получается гораздо проще, чем у нас, пожала плечами она. Не знаю почему, но если сделать хорошую, качественную грозу, то из сгоревших по всему городу сетевых можно будет построить дом. Поэтому алгоритм мой был простым, как табуретка. С вечера в виде этакого бомжика раскидать по комиссионкам мое заряженное железо, ночью забабахать красивую и мощную грозу, ну а с утра ждать поклевки. А иероглифы из молний – это просто любовь к творчеству или они имели какой-то практический смысл? – уточнил я. «Это еще один вид искусства, которым я владею», – просияла Зимба. «Тебе понравилось?» «Мне не понравилось то, что было после», – проворчал я. «Ой-ли!» – прищурилась эта хитрая бестия. «А у меня другая информация». «И ко многим ты являлась так же, как ко мне», – нахмурился я. «А сейчас суровый мужчина Виктор начнет меня ревновать», – тоном стороннего комментатора проговорила Зимба. «Кстати, дорогие зрители, он имеет на это полное право». «А если без клоунады?» — раздраженно спросил я. «Без нее мне стало бы совсем хреново», — вздохнула она. «Все-таки жить одной, без какого-либо общения с себе подобными и заботиться лишь о поиске пропитания — довольно угнетающее занятие. Когда наша мать-планета перестала нас кормить, и наши прежде возвышенные и духовные мысли развернулись в сторону поиска пищи, в нас стало появляться что-то животное. Я и сейчас порой ловлю себя на ощущении, будто я эдакий затаившийся в засаде хищник. А юмор – черта, присущая только высокоинтеллектуальным существам. И когда я шучу или ерничаю, этот хищник засыпает. Ну и как этот хищник обгладывал моих товарищей по несчастью, а также по совместительству невольных соперников? «Очень просто», – развела руками Зимба. «Сначала знакомилась с ними, якобы через чат. Когда в игре, когда в Аське». Непринужденно расспрашивала об увлечениях, составляла подробный психологический портрет, интересы, предпочтения. И уже из полученной информации решала, кем мне будет лучше предстать перед ним, чтобы он испытал ко мне самые сильные положительные эмоции. Хоть мысли здесь я и не читаю, но твой вопрос предвижу. Да, я была эльфийками из игры. И даже арчанкой один раз. Но все же в подавляющем большинстве случаев я представлялась обычной геймершей, решившей познакомиться с товарищем по клану, либо же, как в твоем случае, собеседницей из Аськи. «И что же?» – изумился я. «Ни у кого не возникло подозрений, что здесь что-то не так, когда ты выходила из своего поля?» «Из поля я к ним не выходила», – вздохнула она. «Я появлялась в их жизни весьма прозаично, стучалась в дверь». Идея выйти прямо из поля, опять же, кстати, позаимствованная из множества художественных произведений, мне пришла только с тобой. Нет, погоди, а как ты убеждала их воткнуть антенну в интерфейс? Тоже разными способами. Например, говорила, что это экспериментальный беспроводной интернет, в котором можно сидеть бесплатно. Но с тобой вышло совсем иначе. Помнишь, ты в первую ночь нашего знакомства рассказывал мне, какие книги читаешь? Такой солидный набор фантастики натолкнул меня на безумную идею. А что, если никем не прикидываться, а представиться тем существом, кем я являюсь на самом деле? Я решила, что ты готов к такому контакту. И, как видишь, не прогадала. То есть, то, что ты инопланетянка, ты рассказала только мне? Не понял я. Именно! Она от души восхитилась моим гениальным открытием. Ты единственный человек, знающий правду обо мне. Даже твои новые приятели из органов, включая полковника, понятия не имеют, что я такое. «И никакие они мне не приятели», – насупился я. «Тот факт, что я с ними выпил, вовсе не означает, что сей процесс доставил мне удовольствие, и я хотел бы его повторить». «Ну, это уже не столь важно», – отмахнулась Зимба. «Суть в том, что они довольно скоро обнаружили генераторы поля и начали следить за моими похождениями, чем сильно помешали моим невинным шалостям». Ну, точнее, не то чтобы очень сильно. Мне они, разумеется, никакого вреда причинить не смогли бы при всем желании. А вот добычу распугать и генератор истощить, на это они мастера. Поначалу у меня возникала мысль как-нибудь, вывести их из рабочего состояния. Но потом я решила, что с ними даже интереснее. Появился некий момент игры. Это все равно, что в гонки на компьютере играть. С копами гораздо интереснее, чем без них». Да и к тому же, если нейтрализовать этих, то совсем скоро их место займут другие такие же отважные герои, и все начнется заново. «А ты можешь убить человека?» – осторожно поинтересовался я. «Смотря с какой точки зрения ты это спрашиваешь. Если с физической, то разумеется. А вот с моральной стороны все гораздо сложнее. Идея лишить жизни мешающее тебе существо может прийти в голову лишь тому, кто уверен, что его собственная жизнь имеет неотвратимый предел, а посему в его понимании она лишь разменная монета, а не что-то абсолютное и незыблемое. Мы же до знакомства с цивилизациями других планет вообще понятия не имели, что такое смерть, а стало быть, у нас не могло возникнуть идеи причинить ее кому бы то ни было». Я на целую бесконечную минуту задумался над услышанным. Ведь действительно, когда смотришь на привычные тебе вещи только с одной стороны, неизбежно начинает казаться, что других сторон у нее просто не существует, что вещь эта может быть только такой, как видишь ее ты. В общем, я с огромным удовольствием наблюдала, как эта троица носится по области со своим пеленгатором, разве что попкорн не грызла за просмотром. Тогда-то и придумалась легенда про 40 минут. А что? Весьма удобная и многофункциональная присказка, скажу я тебе. И эти горе-малдеры не успевают взять след, и обед не сильно настаивает, чтобы я с ним осталась подольше. Ведь если просто сказать человеку «сори, я побежала, у меня дела», то он с большой вероятностью обидится. И тогда в следующий раз, вместо интереса и желания, чего доброго, напичкает меня обидой и ревностью. а они, сам знаешь, какие на вкус. Ну а в случае с красивой сказкой про непреодолимый злой рок в лице законов физики, человек войдет в положение и с нетерпением будет ждать следующей нашей встречи, копя в себе угощение для меня. Петлявшая между домиков и садов дорожка наконец-то вывела нас к реке, близость которой я ощущал еще возле небоскреба. Поросший невысокой травой берег плавно спускался к лизавшей его своими волнами черной воде, которая неторопливо текла на юг. Почему я был уверен, что юг именно в той стороне, так и осталось для меня загадкой. Компаса у меня не было, солнца на небе тоже, а по звездам я и так никогда не умел ориентироваться, а уж по чужим и подавно. Но раз уж я решил, что там должен быть юг, то почему бы и нет? В конце концов, это все же мой сон, а не чей-то еще. Поэтому здесь я сам решаю, где какая сторона света. Видимо, мои твердые, как полугодовалая ириска, мысли столь явственно пропечатывались на моем лице, что Зимба, глядя на меня, довольно заулыбалась. Снова, никак не сговариваясь, мы пошли вниз к реке. Мягкие травинки нежно щекотали мои ноги. Я только сейчас обнаружил, что на мне надеты шорты и сандалии. Подойдя к самой реке, мы разулись и сели на край берега, опустив ноги в воду. Она была на удивление теплой, несмотря на ночь, и довольно хорошо ощутимое течение. И вот мы приблизились к самой интересной части истории. Тоном сказочницы из передачи «Спокойные ночи, малыши», сказала Зимба. «В которой ты встретила меня?» – попробовал угадать я. Вместо ответа она нежно потерлась щекой о мое плечо и, снова расплывшись в улыбке, адресовала мне свой самый хитрый ярко-зеленый взгляд. «Наверное, ты уже догадался, что та железячка, что ты с таким азартом выторговал у своего приятеля в комиссионке, нужна была лишь для моей материализации в человека. Подключаться к электронным устройствам и писать в чатах я могу и без нее». «Погоди, а допустим, написать какой-то текст на экране, скажем, калькулятора, ты тоже сможешь?» поинтересовался я, вспомнив один из сюжетов сериала «Секретные материалы», который я запоем пересмотрел на пиратских видеокассетах еще в школе. «Ну, теоретически могу, хотя ни разу не пробовала. Какой в этом смысл?» «Напуга... Ах, да!» – махнул я рукой в сторону речной глади. «Да-да-да», – подмигнула Зимба. «Зато на всех экранах города написать что-нибудь про любовь – это я с удовольствием. Ну или на небе узоры из молний». Это, кстати, была письменность наших новых разумных соседей по планете. Они не так давно ее придумали. Не без нашей, конечно, помощи. «От скромности ты не помрешь, это факт», — хмыкнул я. «Скромность — это замечательная черта характера для раба», — вздохнула Зимба. «К счастью, на нашей планете такого явления нет и никогда не было. Разве что белковые иногда, как говорят у вас на Земле, становятся рабами своих чувств, когда влюбляются. Мы же...» «Квантомы!» – вставил я в возникшую микропаузу, когда Зимба пыталась упаковать в слова дальнейшую мысль. «Что-что?» – переспросила она, услышав незнакомое слово. «Я придумал, как назвать ваш вид на нашем языке!» – гордо заявил я. «Фантомы из квантов – квантомы!» «А знаешь...» «Мне нравится», – просияла она, повторив пару раз это название. «Красиво звучит». Я прямо явственно ощутил, как меня начала распирать гордость первопроходца. Видимо, желая спасти меня от лопанья, Зимба поспешила стравить давление. «С тебя теперь название нашей планеты и вида наших белковых соседей». «Хм, ладно, подумаю», – почесал я затылок. «Ну так значит, мы...» «Квантомы, то есть», — усмехнулась она, — «даже лишены возможности влюбляться и быть хоть как-то зависимыми от другого существа. По крайней мере, так считалось до совсем недавнего времени». «Наверное, в вашем понимании недавно — это все, что меньше, чем миллион лет назад», — предположил я. «Я бы даже сказала, что для нас недавно — это вообще когда-либо до текущего момента. Хоть вчера, хоть полмиллиарда лет назад». В нашем лексиконе это самое растяжимое понятие среди всех известных нам цивилизаций. Ну, я так думаю. Но событие, заставившее меня усомниться в невозможности привязываться к кому-либо, произошло даже по твоим меркам недавно. «Вот как?» – поднял я брови. «Интересно». «А мне-то как было интересно?» – мечтательно протянула она, взглянув куда-то сквозь меня. «Но расскажу все же по порядку». Она откинулась назад, опершись на локти. Когда я почувствовала, что на очередной из моих генераторов поля подали напряжение, я переместилась поближе к нему, чтобы посмотреть, кто же покормит меня на этот раз. Или не покормит, тут уж как повезет. Моему взору предстал в меру упитанный, с виду довольно сильно пришибленный жизнью паренек по имени Витя. Вообще, если оценивать только внешность, то привлекательной она могла показаться разве что квантому мясоеду. Зашуганность, нерешительность, вечно опущенный в пол взгляд очень красноречиво рассказывали о твоем унылом характере. Но так как я была относительно сыта и не спешила с поиском более легкой добычи, то решила разузнать тебя поближе. Влезать в твою голову и получать всю информацию о тебе на блюдечке мне показалось скучным занятием. Поэтому, чтобы сделать свое времяпрепровождение в твоей квартире более увлекательным, я полдня понаблюдала за твоими попытками выжать воду из камня. То есть интернет из устройства, не предназначенного для этого. И мне очень понравилось твое упорство в достижении поставленной цели. «Понравилось на вкус?» – уточнил я. «Естественно!» – наивно повела плечом Зимба. «Как личности достойного собеседника я тебя на тот момент еще не рассматривала». «Да, догадываюсь, что ты про меня сейчас думаешь, и даже не скажу сам такой, ибо прекрасно понимаю твои чувства. Но тогда мне было просто интересно. Я сходила с тобой за компанию к твоему приятелю-хакеру и даже уже составила план, как подкинуть девайсы ему тоже. Ведь в отличие от большинства владельцев компьютеров, у него все подключено через защитное устройство, и простой молнией его комп не прошибешь. Кстати, рекомендую на будущее», — подмигнула она мне. «А что, боишься, что сюда закинет еще кого-то из твоих соотечественниц?» – полюбопытствовал я. «Это совсем не исключено», – задумчиво сказала Зимба. «Но маловероятно. Просто грозы в вашем регионе теперь будут происходить очень часто. А зачем тебе каждый раз покупать новый сетевой интерфейс?» «Ты продолжишь охоту на таких, как я?» «Когда мы с тобой начали общаться в чате», – сказала она вместо ответа на мой вопрос, – «я поняла, что для меня у тебя найдется довольно много вкусного. Помнишь, ты сначала назвал меня Ксюшкой? Разумеется, мне было очень любопытно, кто это такая. И я буквально одним глазком заглянула в вашу переписку». «Это значит, прочитала все от начала и до конца?» — угрюмо прищурился я. «Ну да», — беззаботно сказала Зимба. «И по тематике общения с ней, а в дальнейшем со мной, я поняла, что попала очень даже по адресу. Ибо нерастраченного сексуального желания в тебе целый вагон». «Да нет, какой вагон, целый товарный состав. И еще газелька». «Поэтому за первую ночь общения с тобой я наболтала себе абонемент в твою столовую, как мне казалось, месяца на два. К тому же ты оказался довольно умным парнем. А у умных людей желание имеет особенно изысканный вкус. Слышал такой термин сапиосексуал?» «Не-а». «Это такой человек, которого в первую очередь привлекает ум партнера, а потом уже внешность. Такие могут влюбиться по переписке на расстоянии, ни разу не видя вживую объект своей страсти. Именно к этой категории ты и относишься, что мне, безусловно, очень понравилось. И, как я уже говорила, решение сразу раскрыть карты и представиться тебе той, кем я являюсь на самом деле, пришло как-то само, без долгих раздумий». «А ведь действительно», — вспомнил я. «Задаваться вопросами о твоей внешности я начал только на вторую ночь нашего знакомства». «Вот именно», – радостно сказала Зимба. «Но этот момент все же наступил, и передо мной встала задача понравиться твоим глазам. Я ведь справилась, да?» Она игриво ткнула меня локтем в бок. «Еще бы», – согласился я. «Предложить мне самому придумать твою будущую внешность – это было, на мой взгляд, небольшое жульничество, но результат заставил тут же простить тебе все на свете». Мы лежали на краю берега, время от времени шлепая босыми ногами по воде. Душистый аромат травы успокаивал, заставляя забыть все плохое, успевшее побывать в моей жизни как до знакомства с этой жутко обаятельной космической пакостью, так и после сего знаменательного факта. Особенно после. «Немного покаюсь тебе», — она устремила мечтательный взгляд в бездонное звездное небо. «Твое желание оказалось настолько вкусным, что в первые несколько наших встреч я еле сдерживала себя, чтобы не доесть его до конца за один присест. Наверное, ты это почувствовал, но просто не понял, что с тобой творится». «Так значит, это было не от лишнего веса», — подумал я. «Потом я научилась правильно взаимодействовать с тобой. продолжала Зимба. «Точнее, с твоими чувствами ко мне. Чтобы твое желание было максимально насыщенным и вкусным, я подкидывала тебе побольше других эмоций – уважения, благодарности, доверия. Именно в их среде, как я рассчитывала, должна зреть качественная похоть сапиосексуала». «Так все-таки ты использовала меня как грядку», – возмутился я. «Вот и доверяй вам, пришельцам, после этого. Вот и уважай благодарно». Я демонстративно отвернулся, подняв повыше нос. В затылок мне прилетело ее фирменным смехом, звук которого начисто лишает окружающих способности обижаться на эту плутовку. Возможно, это и есть их квантомская магия, потому как я лично не могу себе представить даже в теории, как объяснить этот феномен с точки зрения физики. Даже квантовой. Даже инопланетной. «Такова моя сущность, Витька», – хихикала она. «Ничего с этим не поделаешь, можно только принять. Или не принимать, тут уж как захочешь». Но даже эта самая сущность не смогла предвидеть дальнейшего развития событий. «Так как садовод я не настолько профессиональный, каким ты меня считаешь, судя по твоей реакции, то в итоге у меня выросло немного не то, на что я рассчитывала. Помнишь, ты тогда впервые вытащил меня на свидание в парк и подарил цветы?» Я кивнул головой, в которой в этот момент вспыхнули сладкие и немного грустные воспоминания. «Именно тогда я впервые разглядела, что в тебе вместо первосортного сексуального желания, которое я так старательно удобряла все эти 2 месяца, выросло то, о чем я даже не пробовала мечтать. Сначала я засомневалась, может, это просто влюбленность? Но нет, черт возьми! Мало того, что это была настоящая любовь, которую в вашем мире и так днем с огнем не сыщешь, так еще и направленная лично мне, понимаешь?» «Понимаю». Я грустно улыбнулся, прикрыв глаза. «Я сам видел ее. Она такая красивая». «Да все равно до конца не понимаешь», – замахала руками Зимба. «Она направлена не просто тому образу девушки, который видит твои глаза. Она направлена прямиком к существу, которое ты назвал квантомом, чье настоящее имя на ваш язык можно примерно перевести как «желание завернуться в поток ветра малиновых волн, стремящихся слиться с закатом 4-го спутника». Ты с самого начала принял меня именно такой и все свои чувства адресовал настоящей мне, бесполому и бестелесному квантовому мозгу». «А что, есть какая-то разница?» – решил уточнить я. «До того момента я считала, что разницы нет, потому что раньше я никогда этого не испытывала. Я думала, что эмоция, направленная принятому мной облику, это и есть направленная мне самой. Как же я ошибалась!» «Разница примерно такая же, как между записью игры какого-нибудь великого музыканта на виниле и посещением его живого концерта. Теперь ты представляешь масштаб моего потрясения в тот момент. А те усилия, которые я прикладывала, чтобы не грохнуться там же в обморок от осознания того, какой редкий клад я нашла, сама того не планируя». «Ты можешь грохнуться в обморок?» – удивился я. «Ну это же я образно выразилась», – нетерпеливо сказала Зимба. «Упасть я бы не упала, а вот разлететься на атомы с последующей потерей материальной структуры желания было, да». Я подумала, вот она, пища богов. От ее аромата я чуть было не потеряла рассудок. Таким он был завораживающим. Тогда я набралась смелости и откусила малюсенький кусочек. Она замолчала, и по ее виску к уху покатилась блестящая капелька. И поняла, что не смогу. В повисшей паузе стало слышно стрекотание сверчков и далекий крик незнакомой мне птицы на том берегу. Вверх по течению на воде появились отражения огоньков. К нам неспешно приближалось какое-то судно. Устав ждать, я осторожно поинтересовался. «Что не сможешь?» Она повернула ко мне голову, не отрывая ее от земли. И я увидел на ее лице самую светлую и грустную улыбку раскаяния. «Съесть не смогу», – дрожащими губами прошептала она. «Почему?» «Вот знаешь, есть на свете такие сорта вин, которые не стоит пить. И не потому, что они дрянные, а как раз по обратной причине. Эти вина настолько вкусные, что гораздо больше кайфа испытываешь лишь от осознания того, что именно ты являешься счастливым обладателем заветной бутылки». Ты любуешься, как играет солнечный свет в толще стекла и жидкости. Иногда открываешь бутылку и вдыхаешь неземной аромат, от которого у тебя по коже начинает носиться стая мурашек. По очень особым праздникам ты наливаешь это вино на донышко наперстка и пьешь его по капельке, смакуя каждое мгновение происходящего с тобой чуда. Ты прекрасно понимаешь, что если выпьешь всю бутылку за один вечер, то испытаешь лишь банальное опьянение, ровно такое же, как от дешевого портвейна. А наутро к похмелью добавятся душевные мучения от осознания того, как ты вульгарно поступил с доставшейся тебе драгоценностью. «Да», — выдохнул я, почувствовав, как у меня потекли слюнки от ее рассказа. «Никогда не пробовал такого вина». «Однако ты его производитель», — подмигнула мне Зимба. «Твоя любовь и есть для меня то самое вино, счастливым обладателем которого я стала, как мне до сих пор кажется, по чистой случайности. И вот с того момента я стала приходить к тебе лишь за тем, чтобы только увидеть это чувство вблизи, насладиться пронизывающим все мои частички запахом, в очередной раз раздуться от гордости, что эта любовь принадлежит именно мне, и беречь это всех возможных посягателей на этот уникальный магический эликсир. Прежде всего, от себя самой». «А какова она на вкус?» – спросил я, сгорая от любопытства. «Понимаю, что это будет сложно описать словами, но прошу тебя, попытайся хотя бы приблизительно». «Здесь нет ничего сложного, Витька». Ее глаза вновь заблестели, а дыхание задрожало. «Твоя любовь по вкусу очень похожа на энергию моей планеты».